сосуд и фильтр. В каждом из нас есть хранилище, и оно постоянно пополняется информацией. Здесь хранятся все наши мысли, чувства, мечты и опыт. Назовем его сосудом. Информация не попадает в сосуд сразу, как дождевая вода в бочку. Она фильтруется уникальным для каждого способом. Сквозь фильтр проходит не все, а что проходит, иногда искажается. У каждого свой способ сжатия источника. Пространство памяти ограничено. Чувства часто искажают информацию. Сознанию недостает производительности, чтобы вобрать в себя всю информацию вокруг. Чувства переполнились бы светом, звуком, цветом и запахом. Мы бы не отличали один объект от другого. Чтобы сориентироваться в огромном мире данных, в начале жизни мы учимся заострять внимание на вроде бы самом важном или особенно интересном и отфильтровывать все прочее. Художник стремится воскресить детскую восприимчивость, невинное умение благодарно изумляться, не скованное утилитарностью и борьбой за жизнь. Наш фильтр неизбежно сокращает базу данных источника. Он не пропускает информацию свободно, он ее интерпретирует. Сосуд заполняется формованными фрагментами, с накопленным материалом складываются отношения, а из них вырастают убеждения и нарративы. О нас самих, наших близких, природе окружающего мира. В итоге нарративы сгущаются в мировоззрение. Как творцы, мы хотим бережно взять эти нарративы и найти в них пространство для информации, которая не лезет в границы нашей системы убеждений. Чем больше сырья мы вбираем, и чем меньше его деформируем, тем ближе мы к природе. Творя, мы принимаем все, что есть в сосуде, как потенциальный материал. Отбираем элементы, которые вот сейчас кажутся нам полезными или значимыми, и их воплощаем. Так источник посредством нас превращается в книги, фильмы, здания, живопись, блюда, бизнес, во что угодно. Если мы решим поделиться своим детищем, наша работа может получить вторую жизнь и стать источником для других. Источник открывает доступ, фильтр дистиллирует, сосуд принимает. И часто мы над этим не властны. Полезно помнить, что эту базовую систему можно обойти, потренировавшись, отладить взаимодействие с источником и радикально расширить вместимость сосуда. Смена инструмента не самый простой путь изменить звучание музыки, но порой самый яркий. Какими бы инструментами вы ни творили, подлинный инструмент — это вы, и через вас фокусируется Вселенная.